Глава 13. Герцог де Сермес и маркиз Куртомье были так честолюбивы, что, несмотря на преклонное лето, поступили снова на службу. Первый был назначен комендантом крепости, другой — президентом палаты в Монтеньяке. Они оставили свои замки и поселились в городе. Людовик XVIII вступил на престол, они торжествовали и потому были совершенно счастливы. 4 марта 1816 года герцог де Сермес, садясь за стол, услышал шум в приемной. Он встал, в эту минуту дверь отворилась, и вбежал запыхавшийся человек. Это был Шупен, который герцогом был назначен лесничим в Сермезе. «Что случилось?» — спросил герцог. «Они идут, монсеньор!» — вскричал Шупен. «Они в дороге!» «Кто?» Вместо ответа старый вор подал письмо. Герцог прочитал вслух. «Мой любезный друг, наконец мы условились, свадьба назначена. Мы теперь только и заняты, что будущей свадьбой». «Ну?» — спросил он, ничего не поняв. «Они в дороге, я говорю о крестьянах. Они рассчитывают завладеть Монтеньяком, выгнать Людовика и возвести на престол того или сына того». Это известие поразило герцога как громом. «Сколько их?» «Почем я знаю, монсеньор? 2000, может, 10 000? Но в городе все за нас?» «Нет, у них и здесь сообщники. Все офицеры их ожидают». «Кто начальники?» «Лашинер, аббат Медон, Шанлуино, барон де Скорваль». «А!» — вскричал герцог. «Мундир, шпагу, ордена, пистолеты. Скорее седлать лучшую лошадь, гнать, что есть духу в Сермес, за моим сыном». Шупен удержал его за полу. «Что еще?» «Бесполезно», — сказал тот, — «посылать за маркизом». «Почему?» «Потому что маркиз в их числе». «Ты лжешь, презренный. Пусть мне отрубят голову, если это неправда. Дочь Лашинера его обольстила». Со страшными ругательствами герцог выбежал. Монтеньяк был весь в огне. Он поспешил к маркизу Куртомье. Герцог думал его поразить известием, но маркиз, напротив, пришел в восторг.